желая сделать его добрым и счастливым, ибо доброта и есть счастье. Но человек не мог одолеть свою злобную натуру, и светлый дух добра, которого мы называем Осирисом, хотя у него бесконечное множество имен, принес себя в жертву во имя искупления жестокости тех, кто отринул его. Потом от него и от Божественной Матери, животворящей всю природу, родился еще один Бог, который охраняет нас на земле, как Осирис защищает нас в Аменти. Вот она, разгадка таинства Осириса. Эта истина вдруг открылась мне, когда я глядел на проплывающее передо мной видение. Суть посвященных Осирису мистерий обнажилась, точно мумия, с которой сорвали погребальные пелены, и мне стал внятен смысл нашей религии. Ее основа — искупительная жертва. Видения исчезли. И снова жрец, приведший меня сюда, спросил: «Проник ли ты, о Гармахис, в значение того, что тебе было позволено увидеть?» «Проник», — ответил я. «Стало быть, обряд посвящения завершен?» «О, нет! Он только начался. Тебе предстоит долгий путь, и ты пойдешь к нему один. Сейчас я оставлю тебя и вернусь, когда встанет солнце. Но я еще раз хочу остеречь тебя. Лишь немногие могут выдержать то, что тебе начертано увидеть, и остаться в живых. За всю мою жизнь только три смельчака отважились подвергнуться этому страшному испытанию, и пережил его лишь один. Двое других лежали мертвые, когда я приходил за ними утром. Сам я не решился подняться по этой тропе. Такая высота не для меня. «Ступай», — ответствовал я. «Душа моя жаждет знания. Ничто меня не остановит». Он возложил мне руку на голову, благословил и пошел прочь. Я слышал, как он закрыл за собой дверь, как потом долго замирало эхо его неторопливых шагов. И вот я почувствовал, что остался один, один в святилище, наполненном присутствием неземных существ. Все окутала тишина, глубокая, черная тишина, как царящий в храме мрак. Тишина наползала, сгущалась, как то облако, что скрыло лик луны, когда я еще юношей молился ночью на площадке пилона. Вязкая, тягучая, она проникла в мое сердце и там закричала. Ведь голос полного безмолвия страшнее леденящего кровь вопля. Я произнес какие-то слова, но эхо отлетело от стен, оглушенное чуть не упал. Нет, безмолвие было легче вынести, чем такое эхо. Что мне предстоит увидеть? Неужели я сейчас умру в расцвете молодости и сил? Недаром меня столько раз предупреждали, что испытание будет ужасным. Страх сковал меня. В сознании билась одна только мысль — бежать, бежать, бежать, бежать. Но куда?